Глава 9. Самоубийственный план. «Приветствую вас, юноша!» — док оторвался от своих дел, стоило Фаусту войти. «Наконец-то вы пришли!» «Добрый день!» «Как только услышал, что вы меня ищете, сразу зашел. Генерал Нокс сказал, что у вас есть вопросы. Мари!» Парень кивнул ассистентке доктора, сидящей напротив него. Док, старый суховатый мужчина с небольшой лысиной, с любопытством прищурился и согласно покачал головой. «Он, безусловно, прав. Меня главным образом заинтересовал ваш протез. Скажу прямо, он зацепил меня еще с первого взгляда. Но сейчас, когда мне описали все ваши похождения, у меня возникло желание ближе познакомиться с подобным изобретением». Фаус слегка испугался, но страха не показал. Внешне он оставался спокоен, даже не повел бровью, но в мыслях лихорадочно искал, что же ответить. «Протез. О, это интересное изобретение, которое принадлежит Регулусу. И только он представляет, что это такое. По сути, такие конструкции уже существуют. Не настолько совершенные, но тем не менее. Пусть они и не имеют такого же большого потенциала, как оборудование Фауста». У Дока может возникнуть закономерный вопрос. Как он работает? И что на это ответить? Ни единого прямого контакта с нервной системой. Остается только Имус, а значит, они могут попросить программу управления, которой у Фауста нет. Все это пронеслось в его голове за доли секунды. Протянул Фауст. «Сейчас?» «Да», — улыбнулся док. «Если вы, конечно же, не возражаете. Насколько я помню, никаких дел у вас нет». «Вы правы», — согласился Фауст и прошел к стулу. «Рек, ответь, что мне делать?» «Все в порядке». «Просто дай доступ к своему чипу. Я уже приготовил модель софта, который теоретически может послужить заменой». «Да?» — обрадовался Фауст. «Отличная новость». «Ознакомься с ним, когда дашь доступ». «Готовы?» Док лучился интересом и нетерпением. Фауст сел, и к его чипу на виске сразу же подцепили парочку невесомых проводов, похожих на нити. «Любопытно!» Старик внимательно следил за монитором, прикусив губу. «Вижу программное обеспечение, напрямую работающее с механизмом протеза. Так, что у нас тут?» Он на минуту затих, просматривая содержимое. И чем больше времени док изучал программу, тем слабее становилась его улыбка. «Ничего нет», — прошептал он себе под нос. «А что вы искали?» — уточнил Фауст. «Оружие, способное победить андроида 5-й версии», — растерянно признался док, похожий в этот момент на ребенка, у которого забрали конфету. «Эта боевая машина может легко уничтожить взвод солдат, а вы просто разобрали ее на части? Как?» Фауст позволил профессору выплеснуть эмоции, после чего ответил. «Просто мне повезло. Мы поднялись над землей, я сразу же удачно выстрелил, повредив что-то в его голове, а затем просто бил молотом, что есть силы». «Покажете?» Фауст смешался, он вспомнил, что молот находится у Литы. «Сейчас». Он, выбежав, направился к палатке своей группы и уже через минуту вернулся с необходимыми вещами. Док сразу же приступил к изучению борда, молота и протезов. Верил ли старик в совпадение и удачу? Конечно же нет. Его часто пытались надурить студенты, но никому это сделать так и не удалось. Перед глазами доктора стоял исходный код. Программа, позволяющая управлять комплектом, но он чувствовал, что что-то не так. Скорость реакции андроида как минимум в 2 раза выше, чем у человека. 5-я версия не исключение, хотя ее точных характеристик не знал почти никто. Солдаты специально принимали допинг, разгоняли с помощью имуса сознание, чтобы поспеть за противником, а какой-то малец просто взял и оторвал 5-ке руки, словно крылья мухи. Первым делом, когда привезли бессознательного парня, док провел анализ его крови, пытаясь по косвенным признакам связать детали в цельную картину. Ничего не удалось. Кровь чиста, никаких боевых смесей, центральная нервная система в порядке, на нее не воздействовали ни одного признака, которые остаются после разгона сторонними методами. Молот – рядовое оружие, хоть и представляет грозную силу вкупе со всеми 3 обвесами. Но интерес Дока вызвал не он. Как обычный мальчишка смог провернуть подобный фокус? Вот главная загадка. Загадка, свербящая в голове старика вот уже 2 суток. Сперва, пока Фауст был без сознания, и после – когда его обрабатывали высшие чины, оставив доку крошки с пиршественного стола. Вояки даже не понимали, что упускают. Они списали все на удачу. Док спорил и доказывал столичному полковнику свою точку зрения, но был послан прочь протирать пробирки. Военные объяснили произошедшее рядовым везением, наградили парня детскими фишками и отправили служить Союзу. Детскими фишками док называл очки опыта и медали, которые парнишка получил в штабе. А как иначе назвать настолько незначительную награду? Очки мальчишка сможет обменять разве что на часть захваченных ресурсов. Но захвата здесь не предвидится. Медали. У дока была собственная коллекция безделушек за заслуги перед Союзом. Да, титул высокий, обладатель огненного сердца. Но что он дает? Свободный вход в резиденцию совета, да еще парочку преференций. На этом и все. Ничего полезного для 17-летнего парнишки. «Я увидел все, что хотел», — устало и несколько разочарованно вздохнул профессор. «Это не приблизило меня к разгадке. Но все же спасибо». Фауст, пожав плечами, с неверием на него посмотрел. «Что?» — усмехнулся старик. «Вы, наверное, решили, что вас будут пытать, чтобы узнать все ваши возможности?» «Не знаю», — честно ответил Фауст. «Думал, будет больше волокиты с этим моим броском». «Вы так юны!» — старик покачал головой. «Здесь линия фронта, настоящая война. Если вам угодно. Тут все решается быстро, никому нет дела до вашей удачи. Ее не применить в бою. Ваше программное обеспечение — вещь занятная, я подумаю о ней». Способность управлять модульными протезами без внедрения в нервную систему – это занятная разработка. Вы хорошо потрудились. Я подам патент в военное управление. Если вдруг они заинтересуются подобной разработкой, вам перепадет неплохая сумма кредитов». Док приободрил его улыбкой. Обследование закончилось. Фауст вышел наружу, все еще не веря, что все обошлось. Подбирается время ужина, и солнце уже клонится к горизонту, чтобы стыдливо спрятаться перед восходом луны. Возле палатки своего отряда Фауст увидел собравшихся студентов. Они расселись кругом на небольших раскладных стульях и что-то обсуждали, стуча ложками и уплетая еду из металлических тарелок. «Кого я вижу?» — воскликнул Колин, вставая с места. «Всем привет!» — махнул Фауст. «Уймись уже!» Эвелин прервала словоизлияние Колина, но это не особо помогло. Он проигнорировал ее и указал на пустое место. «Присаживайся! Мари сказала нам, что ты сегодня вернешься!» «Да?» «Она все успевает», — неопределенно произнес Фауст, вспоминая, как Мари помогла ему убрать бардак в палате. «Она такая!» — Колин как-то мечтательно уставился в небо. «Фу!» — попыталась сдержать смех Эвелин, пряча лицо в ладонях. «Колин, Колин!» — покачал головой Патрик. «Не твоего полета, птичка!» «Да иди ты!» — ничуть не обиделся толстяк. «Когда поступит новая задача?» — поинтересовался Фауст, пробуя на вкус местное кулинарное варево. Еда, к слову, ничем не отличалась от больничной. «Нет, парень». Патрик посерьезнел. «Тебе еще надо какое-то время отдохнуть». «Он прав!» — поддакнул Анкарт, затесавшийся в компанию студентов. Все согласно закивали. Лита, Алан и еще полтора десятка парней из отряда. «С тебя уже хватит», — тише всех произнесла Лита. «Хватит помогать другим. Следующий раз может стать последним, особенно если ты не восстановишься». «Это моя работа», — пожал плечами Фауст. «Я такой же член отряда, как вы». «Но никто из нас за всю карьеру не пережил столько событий, сколько ты встретил здесь в первый же день», — Патрик гнул свою линию. «Если есть возможность, отдохни». «А что насчет Джеффа?» — Фауст напрягся. «Вас спрашивали?» — повисло неловкое молчание. Спокойная атмосфера разрушилась. Еще 5 минут назад они приветствовали старого знакомого, человека, спасшего одного из них. Но сейчас все будто вспомнили, кто перед ними. У каждого перед глазами пронеслись свежие воспоминания о хладнокровном убийстве взорвавшихся студентов. Один лишь Маверик хищно улыбнулся. Он полностью поддерживал своего нанимателя, поэтому и вставил. «Сучонку туда и дорога!» Кто-то даже одобрительно кивнул. «В общем... ситуация непростая, обсудим это наедине». Патрик встал, следом за ним поднялась Элита. Они с Фаустом скрылись за пологом палатки от остальных. Элита прошла к сумке со своими вещами. Она порылась в рюкзаке и достала пистолеты. «У разведчиков нет такого оружия», — пояснил Патрик. «Поэтому мы просто убрали пистолеты, когда помогали донести тебя до медпункта». «Спасибо», — искренне поблагодарил Фауст. «Только вот, вероятнее всего, док знал об оружии, но ничего не сказал». «Мы тоже так подумали и решили подождать тебя», — подтвердил его опасение Патрик. «Но уже третий день никто не обращался с подобными вопросами, хоть тела и забрали». «Хм...» — Фауст задумался. «Что-то не сходилось. Продолжим в том же ключе, и, думаю, наш благодетель даст о себе знать. Возможно, ему что-то нужно». «У меня были такие же мысли». Лита села на кровать, ей было неуютно. Впрочем, как и всем. Он может быть рычагом давления, который док припрятал на потом». «Но зачем это ему?» – недоумевающе воскликнул Патрик. «Кто бы знал. Фаус тоже присел на кровать. В любом случае остается только ждать». На этом разговор закончился, а на следующий день пришли дурные вести. Информацию от отряда «Альфа-0» получили и обработали. Ленивая и устаревшая бюрократическая система откликнулась достаточно быстро, и утро началось с ревущих двигателей боевых флайеров. Фауст и Патрик вскочили первыми и вышли из палатки. Фауст вдохнул свежий утренний воздух и уставился на приземляющиеся летательные аппараты. На первый взгляд числа им не было, но если откинуть эмоции и посчитать, выходило, что их прилетело около 50 штук. Из приземлившихся флайеров стройно выходили военные в полном обмундировании. Одна из таких групп прошла мимо стоящих у палатки студентов. Во главе отряда шла облаченная в экзоскелет девушка со шрамом на лице и высокомерной улыбкой. Пепельные волосы, цвет которых очень походил на цвет волос самого Фауста, и жесткие черты лица. «Привет, мальчики!» Она сделала приветственный жест, выставляя два пальца и неожиданно мило улыбнулась. «Мамочка уже здесь!» Отряд остановился у палатки, принадлежащей отряду Патрика, так как она была одной из крайних. Воительница направилась в сторону штаба. Фауст посмотрел ей вслед, вспоминая, где он мог ее видеть. Отличная пластинчатая броня, а сверху клетка экзоскелета. На спине огромный черный меч с алой полосой, походящий на кровавый след. Ее команда побросала сумки и села прямо на траву. «Что смотришь?» Грубо спросил у Патрика громилы из отряда незнакомки и агрессивно уставился на них, как на бесящих сопляков. Перекачанный солдафон, каких много. Выбритые виски и наглая рожа. Фауст молча окинул его взглядом, на что тот вопросительно поднял правую бровь. «Нарываешься?» — спросил он и сразу же расхохотался, хлопая по плечу своего товарища. «Что за крайне пуганных дебилов? Если тут все так хреново, как нам доложили, а не трупы...» «Идем». Патрик зашел в палатку. «Сосунки!» — донеслось им в спину. В палатке уже царила утренняя привычная суета, никто на улицу и носа не высунул. Все надевали форму, доспехи и проверяли оружие. «Не нравится мне это», — поделился Патрик. «Почему?» «Это наемники. Столько отрядов, что в глазах рябит. Не регулярные войска, а просто головорезы». «Значит, военные союзы еще не прибыли», — предположил Фауст. «И не прибудут», — Патрик помрачнел. «Судя по всему, перед штабом встала задача, которая требует быстрого решения. Боюсь, мы реально покойники». Все это Патрик говорил тихо, чтобы не привлекать внимания. Фауст не понимал, почему лидер отряда делится с ним такими мыслями, но принял это как должное. Позади послышалось шуршание полога. Внутрь заглянул адъютант. «Лоуэлл? Сандерсон? Вас ждут в штабе!» Помощник Нокса скрылся, парни переглянулись и стали ускоренно надевать броню. «Зачем им я?» – удивился Фауст. «Если бы я знал...» Облачились за 5 минут, еще 5 ушло на то, чтобы дойти до штаба. Фауст, за неимением пистолетов, которые, видимо, уже нельзя было использовать, закинул на спину борт. Внутри него покоился молот, единственная доступная сейчас опция. В шатре Нокса было людно. Здесь собралось более 50 командиров. Фауст даже не подозревал, что штаб может вместить такое количество народа. Свободное пространство еще оставалось, поэтому было более-менее комфортно. Кроме лидеров наемных отрядов, здесь встречались и такие, как Патрик, полевые сержанты, управляющие силами практикантов. Фауст и Патрик пришли в числе последних. За столом уже расположились безымянный полковник и генерал Нокс. «Пожалуй, начнем!» — повысил голос генерал, чтобы его услышали за шумом. Когда все затихли, он продолжил. «Вы наверняка думаете о том, зачем я устроил собрание». Нокс встал. «Отвечу на самый главный вопрос. Нам придется вернуться в город, откуда только что был вытащен отряд специальной разведки «Альфа-0». По поступившим сведениям, мы знаем о готовящейся там армии трансформеров, поэтому нам ничего не остается, как взять локацию. Каждый день промедления будет стоить нам жизней солдат Союза. Времени нет!» Позади Нокса загорелся голографический экран, на котором появились фото. На первом же снимке громоздился огромный завод, и он не выглядел заброшенным. Вокруг здания крутилось несколько котов, а на крыше стоял дозор из пары андроидов. «Это бывший автомобильный концерн, который сейчас стал базой андроидов», — пояснил Нокс. «Твари поступили куда умнее. Они не просто заняли его, они запустили производство». «Производство? Но чего?» — вступила в разговор воительница с мечом. Полковник и генерал переглянулись, едва заметно поморщившись. Они не одобряли приказ командования о привлечении наемников. Никто из военных не был настроен на работу с хаотичными и агрессивными бойцами. Уже сейчас было заметно, что те не придерживаются субординации. «Мистрис Фиона, если вы позволите мне закончить, то, вероятнее всего, узнаете ответ». «Конечно, босс», — хмыкнула наемница под тихие смешки собратьев. Нокс продолжил. «Этот завод производит авто, и его станки заточены на создание не самого широкого ассортимента. Думаю, не надо пояснять, что сейчас делает группа трансформеров». Все притихли, будто пришибленные. Фауст и сам содрогнулся. «Андроиды в городе производят других андроидов, трансформеров и прочее военное оборудование». Шокированы были все. «Это значит только одно», — тихо заключил Нокс. «Новый виток войны. Андроиды к чему-то готовятся. Мы ничего не можем, кроме как помешать их планам. По примерным прикидкам команды аналитиков, они могут производить до сотни бойцов в день. Каждый час промедления стоит очень дорого». «Сколько они уже там?» Снова бестактно прервала его Фиона. Но Фауст был ей благодарен. Он бы тоже хотел услышать ответ на этот вопрос. «Около месяца. Более точной информации нет». «Итого? Около 3000 андроидов против 2500 людей?» Быстро подсчитала Фиона и воскликнула. «Это самоубийство». «Вы сами подписались на это!» Жестко отрубил Нокс. «А как же другие военные?» «Они в неделе пути. Мы не можем простаивать. Поэтому пока потреплем нервы железякам, если они у них есть». Нокс кровожадно оскалился, отчего по спине Фауста пробежал табун мурашек.